Колдер, бледный и обессиленный, лежал на дешевом диванчике в окружении двух совершенно равнодушных молодых врачей и взволнованного ведущего. Я невольно задумался о его тайной болезни. Мертвый взгляд, испарина на лбу, пропитывавшая белоснежную салфетку через каждые 5 секунд, дрожащие руки и нездоровый цвет кожи. Вместе со мной в фургончике появились не только вопросы, немедленно требующие ответа, но и ночной крепчающий холод. Он проникал под одежду каждого из присутствующих, выгоняя наружу ценное тепло, пока я пытался осознать происходящее. Одному из врачей надоело мое оцепенение и, вероятно, глупое выражение лица, и он злобно велел «закройте дверь». Увидев меня в дверях, Колдер поспешно выпрямился и постарался сделать вид, словно с ним все хорошо. «Вам нельзя делать резких движений», — заметил ведущий, — «иначе снова будете выворачиваться наизнанку». «Что происходит?» — спросил я. Колдер виновато прикусил губу и отвернулся, делая глубокие вдохи. «Все хорошо». Хриплые слова с трудом слетели с его бледных припухших губ. «Ты выглядишь ужасно. О, как я наблюдателен». Он снова переборщил с успокоительными таблетками. Один из врачей, все это время стоявший в стороне, вручил Колдеру стакан воды и крохотную пилюлю. «Я все равно буду выступать». Наверное, до моего прихода он произнес эту фразу утвердительным тоном не раз, и не раз врачи обреченно вздыхали и повторяли своему упертому пациенту. «Вы сошли с ума. В таком состоянии вам даже вставать нежелательно. Мы едва вас откачали. Лежите и отдыхайте, пока не станет легче. И идите домой». «Боюсь, он не придет в себя даже через час», — вставил Ричард. «Извините, вынужден вас покинуть. Время для нового участника». «Я пойду», — пошатываясь, Колдер встал на обе ноги, но схватился за живот и плюхнулся обратно. Измученное лицо так и кричало о его нестерпимом желании выпустить из себя весь яд. «До завтрашнего обеда ни крошки в рот», — сказали ему врачи напоследок. «Только воду». С их уходом возникла гнетущая тишина. Если Колдер и хотел что-то сказать, то слова застряли на языке, ибо их хозяин не находил в себе сил дать им крохотную жизнь. Он медленно разлегся на кожаном, отвратительно неудобном диванчике и закрыл глаза. Из его груди вырвался осторожный глубокий вздох, и возникшие от боли на его все еще прелестном лице морщинки разгладились от накатившего облегчения. Я нашел себе временное пристанище в уголке фургончика на новеньком обтянутом кожей пуфике. «Ну и зачем ты сожрал столько успокоительного?» — спросил я с нежелательным упреком. «Хотелось жизнью покончить?» Колдер громко сглотнул, покачал головой и распахнул свои тусклые глаза. «Такое бывает. Моменты сильного невроза. Я не контролирую себя». «Из-за чего?» — спросил я осторожно. Но больной не предпринял ни одной попытки, чтобы объясниться, не вздрогнул. Лишь его грудь поднималась, когда он жадно делал глотки свежего воздуха. «Рад, что ты пришел», — прошептал он неожиданно. «Прости, что не выступил. Если хочешь, потом спою тебе». «Эксклюзив?» — я усмехнулся его наивному предложению. «Мы с тобой не так хорошо знакомы, чтобы ты пел мне любовные баллады». «Песня, которую я хотел спеть сегодня, вовсе не о любви». Он повернул голову ко мне. «Это песня о мире и войне». «На примере маленькой трагедии». «Получается, это песня о боли», — заключил я. «Хорошо, как-нибудь споешь. Быть может, я даже заплачу тебе. Поешь ты точно лучше тех бродяг на сцене». «Скольких ты слышал?» «4. «Всего лишь?» «Какая разница? Вряд ли кто-то поет и играет на гитаре лучше тебя». Я не осмелился признаться ему в своем тайном мнении. Я скрыл его в тумане равнодушия, как и скрыл в чем-то, что название не имело... Внезапное желание услышать других. Я не стал докапываться до сути собственных заключений, ибо боялся ненароком столкнуться с истинной причиной. Но она сама предстала передо мной, прозвучала в моих ушах, как если бы эти слова мне шептала искусная любовница. «Ты боишься найти тех, кто лучше Колдера, потому и убеждаешь себя в том, что он лучший». Я боялся разочарования в собственном утверждении, сторонился любой мысли о существовании тех, кто превосходит его в своем мастерстве. «Нет, их не существует. Колдер — единственный в своем роде. Ненавистный, не чувствующий моей жгучей зависти, но прекрасный и, одним словом, уникальный. Он один такой, точка. Возвращайся в зал. Здесь тебе нечего ловить». «Кстати, об этом я видел Кавила. Не ты ли решил нас столкнуть?» «Кавил?» Он поднял на меня вопросительный взгляд. «Я не звал его. У меня был всего один билет, и я отдал его тебе». «Один билет, и тот принадлежал мне. Насколько же Колдер, этот привлекательный парень, магнит для женской части всей планеты, был одинок, что отдал свой единственный драгоценный билет грубияну, с которым познакомился буквально на днях? Какие мысли обо мне он должен был допускать, чтобы сделать это?» «Получается, он пришел сам?» — спросил я. «Получается, что так. Похоже, это знак, что тебе стоит согласиться на его предложение. Но, похоже, он просто узнал о моем приходе и решил составить мне компанию. О твоем приходе знали лишь мы с тобой. Тогда он, увидев меня, любезно обменялся с моим соседом местами». «Это возможно», — признался Колдер неохотно, хотя идея со знаком явно нравилась ему больше. «Почему ты так хочешь, чтобы именно я стал твоим партнером по съемкам?» Я знал, что Колдер будет тянуть с ответом. Длинные вздернутые ресницы его хрупких век изредка вздрагивали. Он облизнул сухие губы и приглушенно произнес: «Тебя я хоть немного знаю». Я уловил искры надежды в его слабом голосе. «Плюс ко всему, раз ты начал сомневаться, стоит ли продолжать свое дело, проще принять решение, сыграв того, кого не играл никогда». «Гея?» Я усмехнулся в надежде, что Колдер подарит мне хотя бы ухмылку, но он прикрыл глаза и положил руку на лоб. Его пальцы касались век так, словно он старался спрятаться от меня. «Возможно», — бросил он. Я с упоением продолжил серию провокационных вопросов. «А с чего ты решил, что я буду его играть?» После недолгого молчания Колдер холодно ответил: «Наверное, потому что это высокооплачиваемая роль». «Нет». Я сел рядом. Едва почувствовав мое близкое присутствие, он с измученным стоном сквозь сомкнутые губы уперся локтями в диван и попытался присесть, но я перехватил его руку и поймал напуганный взгляд с улыбкой, шепча: «Ты ведь понял, о чем я, верно?» «Я не понимаю, о чем ты». Он неуверенно тряс головой. «Ты врешь. Я не...» «С чего ты взяла, что я буду играть гея? Может, я буду играть самого себя?» Это маленькое представление разволновало меня не на шутку. Я уже не знал, шучу ли, издеваюсь или говорю правду. Будь это шалостью и желанием помучить Колдера, билось бы сердце так неустанно и быстро. Отбивало бы оно такты с таким рвением, словно готовясь к неизбежной смерти. Исчезла моя улыбка, и выражение лица не выдавало ничего, кроме задумчивости и необъяснимой печали. Я встал и оглядел Колдера с головы до ног. Свободные джинсы и черная футболка с принтом «I say cry, I say lie», недоуменный взгляд, скрывающийся за прядями его волос, и слегка приоткрытые губы, через которые из его часто поднимающейся груди вырывались обрывки дыхания. «А ты думаешь, что я...» Он не успел произнести свой вопрос, будучи прерванным на полуслове моим позорным побегом. Так я видел себя, убегающим от настигшего горя, под неистовым дождем, в полном одиночестве, под усыпанной звездами тенью мертвого дня. Но выглядело это иначе. Я лишь пересекал поле резкими твердыми шагами, и чем дальше отдалялся от фургончика Колдера, тем сильнее ощущал, что оставляю свой маленький позор там же, в серой автомобильной гримерке, в памяти восходящей звезды. «Где же Колдер?» На пути к рядам в тени сцены меня поймал Ричард. «Там. Отдыхает. Я думал, вы его проводите до дома. Вы же довольно близки?» Ведущий вопросительно поднял бровь. Его слова вывели меня из себя окончательно. «Вы это в журналах вычитали, да?» «Да нет. То есть, я хотел сказать...» Я не стал его дослушивать, чтобы разъяренный бес не вселился в меня, и щека Уинстона не взорвалась от моего меткого удара. Уже у дверей нашей с Ганном квартиры слышались отрывки его скромной репетиции новой песни. Я открыл дверь и швырнул заляпанную грязью обувь в угол с такой силой, что кусочки земли отлетели к стене и шкафу. Я напялил на себя кеды, пока Ган продолжал игру, дымя на всю гостиную и игнорируя мое присутствие. Но когда я встал перед ним, вырвал сигарету из его губ и демонстративно растоптал ее, он посмотрел таки на меня. «У тебя снова плохое настроение?» Он отложил гитару, наверняка полагая, что следующей жертвой станет именно она. «Что ж, давай поговорим. Ударь меня. Избей до смерти. если я соглашусь на предложение Кавила». «Что?» Ган искренне улыбнулся, но мое досадное молчание и сжатые в кулаки пальцы заставили его встать и стереть улыбку с лица. «Что случилось?» «Просто пообещай. Нет, поклянись, что сделаешь это, если я не сдержу слова». Ган провел ладонью по лицу и отвернулся к окну, к ночному небу, словно ждал от него совета. «Я не могу сделать этого, ты же знаешь. Ни один синяк на твоем теле не появится от моей руки. Может, в угаре я и могу замахнуться, но до конца дела не доведу». «А что ж ты можешь сделать мне плохого?» Меня начинало трясти. Ноги словно стали стеклянными, неспособные выдержать бурю в моей душе. Как обычная шутка, крохотная издевка могла превратиться в это. То, что в мгновение вернулось смертоносным бумерангом, отсекшим мой бесценный покой. «Я не смогу сделать тебе ничего плохого», — повторил Ган. «Нет, можешь. Ты можешь отучить меня от наркотиков и отправишь меня на лечение, если соглашусь. Для меня это было худшим сценарием. Не проще ли сразу умереть? Я не ценил ни одного мгновения, не стремился к счастливой, спокойной жизни». «Зачем, если можно в блаженстве прожить короткие молодые дни, месяцы и годы, не познав ни боли разочарований, ни ужасов семейной жизни, ни упреков общества из-за настоящей сущности? И я давно смирился с этим. Я принял это, не приложив ни единого усилия, чтобы убедиться в обратном. В том, что смерть — это не то, к чему стоит стремиться. Она сродни жизни. Как прекрасно, так и уродливо. Но у жизни есть то, чего нет у смерти. Это близкие. Все люди рождаются одни, умирают одни, но живут вместе. Не в этом ли маленький смысл жизни? Жить друг ради друга. Но какой в этом толк после смерти?» «Что ж», — произнес Ган с тяжелым вздохом, — «в таком случае я искренне надеюсь, что ты не сдержишь своего слова».